Глава 28. Александра Герц уже отправила файл с записью сеанса. Сделала мини-анализ, дала указания своим подчиненным по основной работе и готова была снова отдаться расследованию. Как раз Коган позвонил и пригласил ее в комитет к 5 часам на общую планерку. Он пытался разговаривать мягко, но получалось это как-то неумело. Сложно было сдержать привычный приказной тон. Она это делала не ради денег. Это было не главным аргументом. Точнее сказать, совсем не аргументом. Она зарабатывала в разы больше, чем ей выделило государство для участия в расследовании серийных убийств. А ради нового опыта. Коган был тогда прав. Он дал ей то, с чем она еще никогда не работала. Вырученные средства Александра решила отдать в фонд помощи людям с психическими расстройствами, а остатки тратить на обеды в ресторанах. Хотя она понимала, что на обеды в таких ресторанах, к которым она привыкла, этих остатков будет недостаточно. Она взяла яркую помаду, обновила макияж, надела черный плащ из лакированной кожи с поясом на талии и не забыла взять зонт. Хотя бы для того, чтобы дойти несколько метров до машины. Испортить прическу дождем могло быть чревато плохим настроением и желанием заехать в салон, на что сейчас не было времени. Вместо любимого «Флёр Наркотик» она выбрала «Айзенберг Джойс» из линейки «Унисекс» и, оставив за собой ароматный шлейф, вышла из клиники. Через час с лишним она уже была у Когана. «Присаживайтесь». Коган указал на кресло справа от себя. До начала планерки оставалось около 5 минут, но еще никого не было. Выдрессировал всех приходить минуту в минуту. Александра заняла кресло. Ровно в 5 вошел Глеб, а за ним Лиза. Глеб метнул взгляд на Сашу, кивнул головой, беззвучно поздоровавшись, и, кажется, несколько растерялся. Все дело в том, что она заняла его место. Похоже, это было для него важно. Он сел по левую руку от Когана, напротив Александры, а Лиза заняла место рядом с ней. «Ну что, все в сборе? Можем начинать? Вишневский, что у вас на эту минуту?» «Если собрать все, что у нас есть, то мы имеем 2. Пока 2», — уточнил он. «Труппа молодых парней 20 и 22 лет и одного выжившего, которого спасла наша коллега». Он благосклонно посмотрел на Лизу. На 2 веревках биологи нашли ДНК. Генотип клеток совпадает, по 3-й пока вопросы. Эксперты работают, но мне сразу сообщат, как появится информация. Вечером операция по автобусам. Я уверен, что мы его найдем. Проверим каждый из них, привлечем кинолога и криминалистов, если это потребуется. Не густо. Александра, что можете сказать? Если по анализу первых 2 убийств я вижу определенный шаблон поведения преступника и могу предположить его типаж, то в 3-м случае изменение в его действиях делает профиль нестандартным и даже неожиданным. 3-ю жертву по-другому связали. Да, возможно, связывал 2-й человек. Но само появление 2-го преступника полностью меняет профиль и требует пересмотра выводов. В данном случае мотивом убийства является уже не психическое заболевание, а что-то другое. Возможно, это месть. Но тогда жертвы должны быть как-то связаны между собой. Но они не связаны. Тогда ищите эту чертову связь. Майер, Вишневский, это вам адресовано. Чем вы вообще занимаетесь? Я вижу только работу Александры Герца, она на секунду не следователь даже. У нас есть фоторобот. По словам потерпевшего, он на 80% похож на убийцу. Так он видел его? Он вспомнил его лицо на сеансе гипнотерапии, прокомментировала Саша. «Этому можно верить?» Голос Когана будто смягчился. «Гипнотерапия активирует подсознание и воспоминания, которые Давиду сейчас недоступны из-за потери памяти. Это лицо может быть связано и с нападавшим, и с его прошлым, а может быть просто образом, обычным воображением под воздействием гипноза. Такое тоже бывает. Только нам это лицо очень знакомо». Лиза не стала ждать, пока Глеб будет испытывать муки совести перед ней и своим уже бывшим другом. Коган выпрямился в кресле и наклонился к Лизе так, будто не расслышал ее. «Ну?» Его лицо замерло. Он уставился на Лизу, В кабинете повисла тишина. «Он похож на моего бывшего молодого человека». Коган нахмурился. Похоже, он ожидал услышать что-то другое. Возможно, имя когда-то из бывших заключенных. Он перевел взгляд на Александру, потом на Глеба и остановился на нем. «И что это значит? Вишневский, можете пояснить?» «Это значит, что у нас есть работа. Его скоро доставят. Хотя это может оказаться ошибкой, кто знает». «Я могу присутствовать на допросе?» — спросила Александра. «Я только хотел вас об этом попросить. И да, будет лучше, если вы и Майер будете наблюдать за ним через монитор. Допрашивать будет Вишневский». «Я не могу его допрашивать». «А что случилось? Вас тоже связывают отношения?» «Можно и так сказать». Вишневский откашлялся. «Дружили раньше». «Ясно. Я привлеку Виктора, если он еще не ушел. А ты пока наведи справки». «Есть кое-что еще», — вмешалась Александра. «Давид на сеансе видит ветряные электростанции. Это может давать какую-то подсказку». «Ветряные электростанции?» «Да. И я думаю, это не совпадение. Поле электростанции. Какое-то знакомое для него место. Он не просто так увидел эту картину, он чувствовал себя с ней единым целым. Это место хорошо знакомо Давиду». «Какая нам от этого может быть польза?» «Возможно, там его дом. Возможно, там на него напали. Я не могу сказать. Давид умеет очень глубоко погружаться в транс, и трактовать эти воспоминания за один сеанс сложно.